На следующей неделе Игорь съездил в Останкино. Знаменитая башня оказалась на месте, но на смотровую площадку его не пустили. «Не работает, сынок», — поведал разговорчивый охранник с седыми усами. «Пожар тут был в 2000-м. Все там сейчас ремонтируют. И ресторан, и площадку». «А когда откроется седьмое небо?» «А кто ж его знает? Нам не докладывают». Про этот ресторан Алька тоже часто рассказывала. Игорь не знал, являлся ли источником такой поразительной осведомленности старенький физик или книжки про Москву, которые его жена с удовольствием читала. Но ему было интересно слушать про трехэтажный ресторан в облаках. Вроде там было три зала — бронзовый, золотой и серебряный, на высоте 300 с лишним метров. Да еще медленно вращающийся вокруг оси башни пол. Но теперь это великолепие ему уже не увидеть. Впрочем, наверное, это справедливо. Без Алии Настены все это ему не нужно. И, конечно, он выбрался на Красную площадь посмотреть на Алькин любимый собор Василия Блаженного. На главной площади страны он уже бывал. В далеком 80-м, когда возвращался из армии, проездом через Москву. Здесь тоже все изменилось. У входа на площадь теперь построены каменные ворота и небольшая часовенка. В Александровском саду появилось несколько фонтанов с малосимпатичными скульптурами. Особенно не понравилась Игорю четверка лошадей в совершенно неестественных позах. Неужели в самом сердце Москвы нельзя было поставить что-нибудь покрасивее? Манежная площадь стала пешеходной, а под ней раскинулся огромный подземный торговый город с магазинами и ресторанами. От нечего делать, Игорь заглянул туда. Красиво, ничего не скажешь, но цены запредельные. А парк культуры он помнил сам, не по Алиным рассказам. Тогда, после армии, они всей толпой двинулись именно сюда. В то время все было проще, в том числе и аттракционы. Тир, машинки на привязи, качели в виде лодок, карусели с лошадками, комната смеха и колесо обозрения. Теперь осталось только колесо. И то оно, кажется, выглядит как-то не так. Тогда, в 80-м, они после парка пошли в шоколадницу на Октябрьской площади. Как ни странно, это кафе сохранилось, загадочным образом уцелев среди новоиспеченных Ростиксов и Баскин-Робинсов. Раньше, чтобы попасть внутрь, нужно было отстоять немалую очередь. А теперь зал полупустой, заходи не хочу. Игорь заказал чашку горячего шоколада, но тот оказался не таким. И блинчики с шоколадной начинкой, вкус которых он помнил до сих пор, были не те. И интерьер кафе, и даже выражение лица у молоденьких официанток. Игорь безнадежно пытался вернуться в прошлое, поймать то ощущение молодости и беззаботного счастья. Пусть ненадолго, хоть на час, хоть на минуту, но ему никак не удавалось это сделать. Он все больше убеждался в том, что Але и Насте в Москве не понравилось бы. Обе были бы очень разочарованы, Аська, пожалуй, даже больше, чем ее мама. Своей любовью к Москве Аля заразила не только его, но и Настену. Больше всего девочка мечтала побывать в зоопарке и посмотреть на часы с заводными героями сказок в центральном детском мире. Маленькая Аська долго не могла усвоить, что детский мир — это всего лишь название магазина. Ей все казалось, что это какой-то оазис игр, фантазии и непослушания, устроенные в центре города добрыми родителями для своих детей. Побывал Игорь в детском мире и тоже остался не слишком им доволен. Выбор игрушек, детской одежды и книг был, конечно, огромным, но ему не понравилось, что товары здесь в основном импортные, а цены просто заоблачные. Завершило впечатление отсутствие знаменитых часов. Вместо них теперь возвышалась убогая пластиковая пальма высотой в 3 этажа. Детский мир был последней каплей. После него Игорь прекратил свои экскурсии по городу. Старик иногда звонил ему из Озерска. Рассказывал про семью, про ребят, спрашивал, понравилась ли Москва и как работается у Якова. О прошлом не говорил ни слова. Только один раз, как бы вскользь, заметил вроде бы совсем не к месту. «И перестань себя грызть, сынок. ты ни в чем не виноват. Время летело, как никогда, быстро. Незаметно прошло лето, также незаметно кончилась его любимая осень, и наступила зима, а с ней Новый год. Его отмечали, как водится, заранее на кухне ресторана. Один за другим сыпались тосты примерно одинакового содержания, что уж следующий год обязательно будет счастливым для страны и для каждого ее жителя, а все неприятности и беды останутся в этом уходящем. Игорь не верил. Он и сам так говорил 2 года назад. Тогда ему казалось, что его безоблачное счастье будет вечным, а за порогом их дома уже притаилась и ждет своего часа беспощадная и безразличная к людским надеждам горе. Как же прав был тот художник, придумавший мир над пропастью. Игорь ничего не ждал и ничего не хотел. Он уже ничего не боялся и ни во что не верил. Февраль, март, апрель. Ему казалось, так будет всегда. И это, наверное, к лучшему. Не будет радости, но и той страшной боли тоже больше не будет. Иногда он даже ловил себя на том, что смеется. Иногда на том, что шутит. Он удивлялся и замолкал. И опять накатывали воспоминания и пустота. С ними еще можно было справиться. Гораздо труднее было с постоянным чувством вины. Отчаянный крик Али «Это все ты со своим велосипедом!» до сих пор звенел у него в ушах.